Глава 16. Ловля Наполеона на живца. Погода стояла ясная, морозная, и Миша с удовольствием дышал этим чистым воздухом, несравнимым с воздухом будущего. Рядом кто-то заворочился, и Миша насторожился, достал пистолет. «Кто тут?» «Я это, ваше благородие! Прохор! На часах стою!» «Как тут? Все в порядке?» «Что у соседей в заимке?» «Все тихо. Коней обиходили, поели каши. Им Авдеич сварил, да спать легли. А ты откуда знаешь?» «Да приходил он недавно. Опять туда ушел, следить за порядком. И ты в оба глаза гляди, а я пойду вздремну. Потом тебя сменю. Не зевай, часовой». «Так точно, ваше благородие. Я больше не буду». Голос детский, виноватый. «Эх, Проша, совсем ты молод, дитё дитём. Тебе бы с девками деревенскими в салочки играть, а не на посту стоять». И с этими мыслями Миша зашел в дом. И вдруг ему так захотелось прижаться к Полине, обнять ее, послушать, как толкается его дочь. А он мечтал только о девочке, Сонечке, что сердце невольно защемило от тоски по близким. И Мише вдруг вспомнилась старая советская песня, очень близкая этой ситуации, и ему очень захотелось ее спеть. И присев перед печкой, он тихим голосом начал петь шепотом, почти про себя, стараясь не разбудить спящих. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в заимке любовь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шепнули кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой гитары же вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Музыка Константина Листова, стихи Алексея Суркова. Миша и не заметил, как к нему подошел Давыдов и так же тихо сказал. «Чудо-песня! Кто написал? Даже не знаю, кто мог сочинить такое. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Автор явно наш, военный». И Миша только смог пожать плечами и развести руками. «Пожалуйста, запишите мне ее, Михаил Иванович. Я ведь не успокоюсь, пока автора не найду». Тут, на счастье Миши, в избу вошел Прохор и начал громко. «Ваше благородие!» Но, увидев кулак Миши, продолжил уже шепотом. «Там из Славкова крестьянин пришел. У них в деревне какой-то важный французский генерал расположился. И офицеров много с ним, а охраны мало». «Что за Славкова?» — уточнил Давыдов. «Да деревушка тут в 3 верстах». «Важный генерал, говоришь? А как выглядит? Не расспросили?» «Да такой, не сильно высокий, полный, одутловатый, волос темный. Наполеона напоминает по описанию». Миша вспомнил, что где-то читал о том, что Наполеон действительно останавливался недалеко в этой деревушке. «Вот было бы здорово поймать его». «Вы как Александр Самойлович Фигнер. Он тоже все мечтает самолично Наполеона словить. Но попробовать можно. Вы эти места хорошо знаете?» «Конечно. Рядом с моим домом. Тогда собирайте своих крестьян. Будем ловить Наполеона». «На живца», — с улыбкой добавил Миша. Маленький отряд, в который входили Миша, неразлучный Никита, Авдеич и несколько служащих Давыдова с ним во главе, быстро подошел к деревушке, занесенной снегом. Было тихо, место казалось пустым и вымершим. Лишь один дом светился тусклым огоньком. К нему-то и подошли потихоньку. Окно было замерзшим, увидеть что-либо не представляло возможности, а подойти ближе было опасно. Вокруг дома ходили 2 часовых навстречу друг другу, что подтверждало слова крестьянина о важных военных, расположившихся там. Надо было придумать, как обмануть часовых. Тогда Никита надел заранее приготовленный маскарадный наряд, широкую юбку, которую он натянул прямо сверху брюк, и большую цветную шаль. Получилась такая толстая баба на чайнике. Он подошел к крылечку, и его сразу же заметили часовые. «Стой! Куда идешь? Кто ты такая?» «Не понимаю ничего. Чего лопочет? Баба я местная. Живу здесь. А в этом доме кум мой. Я к нему в гости иду. Кум, понимаешь? Это... Эх, немтари какие. Прости, господи». «Кум? Что есть кум?» «Крёстный — это сына моего, Егорки. Экий ты непонятливый». И он перекрестился и показал крестик. Часовые что-то стали обсуждать, а, пользуясь этой задержкой, Миша и Давыдов за их спиной на цыпочках пробрались в сени и тихонько приоткрыли дверь в избу. Оставив Давыдова караулить в сенях, Миша на правах хозяина заглянул в комнату. За столом сидел действительно какой-то невысокий человек полноватого телосложения с худым лицом и маленькими белыми руками в синем мундире. Было темно, понять, действительно ли это Наполеон, точно было невозможно. Рядом на лавках расположились офицеры, которые чутко дремали. Миша поднял заряженный пистолет и направил его на Наполеона. Все-таки он чувствовал, что этот человек — именно знаменитый маленький капрал, как его звали в гвардии. Он задержал дыхание и хотел выстрелить, но не смог. Он чувствовал, что этого делать нельзя. Тут не только история России, но и всего мира изменится. Слишком это большая бабочка. Да и к тому же мужчина повернулся спиной. А так стрелять вообще позорно. Миша с Давыдовым переглянулись. Они не знали, что делать дальше. Время уходило, было слышно, что часовые уже теряют терпение. Они все громче говорили и готовы были поднять всех на ноги. Выстрелить сейчас — это погубить себя и своих друзей. Уйти так тоже невозможно. И тут Мишу осенило. Он закрыл дверь и, подпер ее какими-то дровами, сваленными в сенях, потихоньку выскользнув во двор. Ее он тоже закрыл, да еще и привалил каким-то огромным деревом, валявшимся рядом. Он уже хотел поджечь все это, но остановился. Уж очень жестоко это выглядело. Так фашисты поступали в другую войну, но они же не такие. Ладно, пусть поспят, авось угорят от закрытой печки. А в избе действительно чувствовался угарный запах. А он руки марать не будет, и он чувствовал, что и Давыдов мыслит так же, хотя они не обменялись ни словечком. И тут же мужчины вышли во двор, а Миша, войдя в роль пьяного крестьянина, закричал грубым голосом. «Эй, кума! Ты что тут делаешь? А ну иди на двор, вот я твоему мужику-то расскажу, что ты тут по чужим избам шляешься. Пошла, пошла!» Да еще и тычков надавал, стараясь быстрее уйти с глаз часовых. Те, опомнившись, закричали. «Стой, стой!» Услышав шум, заворочились и в избе, тщетно пытаясь открыть двери. А вся компания, ноги в руки, бросились бежать, едва сдерживая смех. Так и пробежали все три версты, обвалившись в избушку, уже не сдержавшись, стали хохотать во весь голос. «Ай да наживка хороша! Такую добрую куму всякий рад в гости пригласить. Ну и артисты. Что, Михаил Иванович, посмотрели на Наполеона? Почему не выстрелили? Не смогли?» «Не смог, Денис Васильевич, увы». Миша вздохнул с облегчением. «А вы почему не стали стрелять?» «И я не смог. Понимаете, в открытом бою, в атаке, так можно и нужно убить врага. Но вот так, из-под тишка, в спину, как-то нечестно, неправильно». Согласился с ним Давыдов и продолжил. «Ладно, прогулялись, половили Наполеона на живца, пора и честь знать. Давайте собираться. Пойдем еще раз в гости, как вы сказали, в Деревенькино?» «В Деревенщике. Там уж нас хорошо примут, можете не сомневаться». И Миша с удовольствием стал собирать свой отряд, приказав навести в избушке порядок до следующего раза.